Глава 20. Мария. Танцую, чтобы мысли встали на свои места. Слишком много произошло за столь непродолжительный период времени. Слишком много всего нужно осознать, а делать это все лучше в танце. Уже совсем скоро приблизится дата нашей свадьбы. Еще совсем немного, и я стану женой Гранитова. Еще несколько месяцев поизображаю верную супругу рядом с ним, а потом все. Моя часть контракта будет выполнена, и Гранитов разведется со мной. А мне бы так этого не хотелось. Кажется, что в последнее время мы с Эдвардом очень сблизились. Я бы не хотела разрывать наши отношения, но, увы, контракт есть контракт. И по нему влюбляться друг в друга мы с Эдвардом не имеем никакого права. Уже поздний вечер. Никого в фитнес-центре нет, кроме меня. Мой фиктивный жених звонил и предупредил, что сам задержится в офисе и не приедет за мной. Тем лучше. Могу побыть наедине сама с собой и потанцевать. В зале для йоги и танцев ярко горит свет. Зеркала ловят и отражают каждое мое движение. Конечно, я уже подрастеряла форму и не могу так красиво танцевать, как артисты в Большом театре, но все же танцую я очень достойно. Жаль, что некому оценить мои старания. Никто даже толком не знает, что я занимаюсь балетом. В самый разгар оперы Чайковского в зал влетает девушка. Очень крупного размера девушка. Вы только не подумайте, что я стыжу кого-то за пару-тройку лишних килограмм и считаю всех, кто весит больше 50, толстыми. Нет, это совсем не так. Но девушка, влетевшая в зал, страдает не от пары лишних кило, а от сотни лишних кило, не меньше. «Это ты, моль серая, Мария Петрова?» «Я Мария Петрова, останавливаю я танец. А вы кто?» Я никогда не видела ее до этого, но, приглядевшись, понимаю. Девушка одета даже очень хорошо. Брендовая одежда, дорогая сумочка. За время нахождения рядом с Эдвардом я успела кое-что узнать о стоимости вещей и теперь совершенно точно уверена, что передо мной стоит какая-то богатая девица. «Что вам нужно?» Девушка подлетает ближе. Я по сравнению с ней, как тростинка перед кочергой. «Ты, тварь такая, разрушила мои отношения с Эдом!» — выпаливает она. «В смысле разрушила?» — удивляюсь я. «В прямом!» — заявляет девица. «Он мой жених! По крайней мере, был моим женихом, пока ты, нищая провинциалка, не влезла к нему в постель!» «Волкова! Это та самая Волкова! Дочь друга отца Эдварда. Он хотел женить ее на своем сыне, и поэтому Эдвард подписал со мной договор о фиктивном браке. Передо мной та самая несостоявшаяся невеста моего генерального директора». «Ах ты, сволочь! Ах ты, мразь!» Злится Волкова все больше. «Эд мой! Немедленно уйди из его жизни!» «А я ведь тоже не лыком шита. Да коли я буду стоять и мямлить, спуская с рук тот факт, что меня просто так оскорбляют и смешивают с грязью? Успокойся, как рявкну я на бегемотиху. Я невеста Гранитова и скоро стану его женой. Эдвард Максимович меня выбрал, ясно?» «Ты! Знаю я таких! В лепешку расшибетесь, чтобы к богатому мужику в штаны залезть. А у нас с ним любовь настоящая. Нет у вас никакой любви. Спустись с небес на землю, требую я. Нет у вас любви. Эдвард тебя даже видеть не хочет. Он со мной. Прими этот факт и не позорься». «Ах ты, нищая мразь!» Волкова толкает меня, и я лечу вниз на паркетный пол танцевального зала. «Еще смеешь на меня пасть разевать? Да ты знаешь, кто я!» Волкова начинает бить меня ногами. Мы с ней в разных весовых категориях. Только наступив на меня одной ногой, Волкова может просто раздавить меня в лепешку. Эдвард Гранитов. «Мария, Маша, ты здесь?» Вхожу я в свой фитнес-центр. Как назло, задержался сегодня в офисе. Была налоговая. Все чего-то искали, проверяли. Ничего не нашли, уехали. А я был в офисе до поздней ночи. Мария сказала, что будет ждать меня в фитнес-центре. Она часто танцует по вечерам, когда уже никого нет. Я не против этого, наоборот. Люблю прийти в любой рандомный момент и полюбоваться ею из-под тишка. Вообще, я очень сильно привязался к этой девушке за последнее время. Мое сердце уже принадлежит ей. Отношения, начавшиеся с фарса, теперь переросли в нечто большее. Я влюбляюсь в нее с каждым днем все сильнее. И сейчас на работе во время проверок я только и думал о том, как заеду за Машей, как полюбуюсь на ее танец, как отвезу домой. Надо что-то делать с этим. Надо признаваться самому себе, что брак будет не фиктивным, а очень даже настоящим. И еще сложнее будет признаться в своих чувствах Марии. Как она воспримет это? Ведь для нее это тоже фарс. А если у нее нет ответных чувств ко мне? «Маша, ты где?» Кричу я, обхаживая всю огромную площадь фитнес-центра. Заглядываю в танцевальный зал. Маша лежит на полу, вся в крови. Я подбегаю к ней, тормошу ее. На ней лица нет. Вместо него кровавое месиво. Боже, кто это сделал с ней? «Маша, милая!» — кричу я. «Маша, ты жива?» Ищу ее пульс. Нащупываю на шее слабую пульсирующую жилку. «Жива. Теперь нужно срочно позаботиться о ней. Вызываю скорую. Благо, что по ночному времени она приезжает почти моментально». «Кем вам приходится эта девушка?» — спрашивает врач скорой помощи. «Она моя невеста. Мы подали заявление в ЗАГС», — отвечаю я. «Я поеду с ней, буду ее сопровождать». Мне разрешают сопроводить Машу. Она без сознания. Врачи говорят, что ее избили до сотрясения мозга. Трясущимися руками набираю службу безопасности и даю задание немедленно вычислить того, кто это сделал с ней. По приезду в больнице ее осматривают. Многочисленные гематомы, сотрясения мозга, переломы обоих ног. Меня бросает в ярость. Я убью того, кто это сделал с ней. Даже если бы у меня не было каких-либо чувств к ней, я бы все равно убил. А теперь и подавно. Еще через полчаса мне звонит начальник службы безопасности. «Мы нашли того, кто это сделал. На камерах видеонаблюдения все записано». «И кто же это?» — рычу я. «Ангелина Волкова», — падают на меня слова безопасника. «Дочь Олега Волкова, бизнесмена. Я знаю, кто это», — прерываю я безопасника. «Передавайте материал в полицию». «Эдвард Максимович, вы уверены?» «Уверен», — отрезаю я. «Я этого так не оставлю».